Глава 47. Но ненадолго отставить. Ненадолго. В услугах палаты Останкинских Польс обнаруживались, к сожалению, и дефекты. Претензии на них были вежливые, и заказчики понимали, с кем они имеют дело, и дефекты случались пустяшные. Однако Бурлакин углядел в дефектах этих, даже в странных непредвиденностях их, систему или логику. «Аптека», — в возбуждении сказал он Шубникову. «Лекарство». Шубников сидел в узбекском халате, пошитом в Японии, был сыт и спокоен. Кабинет его преобразили мраморные колонны, приставленные к стенам, бронзовые амуры и колчаны со стрелами между колоннами. А на мраморных же подставках — хрустальные жирандоли и канделябры. Вчера обстановка в кабинете, не спросясь, изменил воодушевленный Галушкин. Шубников хотел было отругать его и пристыдить, но смилостивился. Оставил приобретение на день на два на месте, чтобы испытать себя в свежем интерьере. «Какие лекарства?» — лениво спросил Шубников. Бурлакин разложил перед ним таблицы с цифрами, арабскими буквами и объяснил, какие. Ключ к заключению Бурлакина дала сегодняшняя претензия старухи Пульчинеловой. Та 3 дня назад получила двуствольный аппарат для одновременного извлечения из канцелярского клея араки и косметической туши. И 3-й день из обеих трубок у нее обильно тек лечебный раствор йода. Происходили и раньше всякие глупости. Скажем, в упаковках с теми или иными машинами, либо ценностями, обнаруживались совершенно ненужные заказчикам склянки или порошки, касторовое масло, например, или английская соль. Но теперь, после йода старухи Пульчинеловой, а в ее производстве не нашли технологических погрешностей, Бурлакина осенило, и все выстроилось. Выходило, что и прежде в нелепых трансформациях услуги срабатывал механизм, который мог бы иметь место при применении или при создании каких-нибудь лекарств. Не совсем прямо, а по аналогии, по структуре или, напротив, по контрасту, объяснил Бурлакин. Шубников не понимал техническую дребедень Бурлакина, но догадывался. «Пока это все мелочи, чепуха», — сказал Бурлакин. Но такие номера можно будет ожидать и в важных делах. Они станут неуправляемыми. Аптека противится. Это предупреждение надо обдумать. «Не аптека!» — вскричал Шубников, вызвав нервный звон ампирного хрусталя. «Аптекарь! Этот подлец Михаил Никифорович! Здесь стены пропитались аптекарем. Теперь же посмели мешать людскому благу. Надо объявить аптекарю, чтобы он прекратил мешать. Объяви ему. Я же не встречаться, не разговаривать с ним более не буду. И ты знаешь, какие для этого у меня основания». Бурлакин в тот же день нашел Михаила Никифоровича. Был серьезен, не ерничал и не гоготал. Впрочем, уже давно не слышали его гогота. Вопросы задавал ученый и как бы теоретические. «Нет», — сердито сказал Михаил Никифорович. — «Это не ко мне». «Но, может быть, ты бессознательно, — осторожно высказал Бурлакин, — посылаешь импульсы от несогласия или от обиды, или из-за...» «Мелкого пакостника, что ли, ты во мне предполагаешь?» — спросил Михаил Никифорович. «Нет, не предполагаю», — быстро ответил Бурлакин. «Я отношусь к вам без симпатий», — сказал Михаил Никифорович. «Но эти ваши заботы не по адресу». «Была просьба передать тебе», — вынуждая себя, произнес Бурлакин. «Хотелось, чтобы ты не мешал». Шубников был недоволен Бурлакином, кричал. «И ты поверил ему на слово?» «Да, я поверил его слову», — угрюмо сказал Бурлакин. Шубников взглянул на него резко, удивленно, кивнул. «Хорошо, поверим слову. Но необходимо и немедленно устроить противодействие стенам, пропитанным флюидами медикаментов и аптекаря. Перебираться отсюда на иное место было бы позорно. Отправились к Михаилу Никифоровичу и другие представители с полномочиями по-приятельски потребовать от него. Не дурить, иначе найдется управа. В их числе Игорь Борисович Каштанов и Валентин Федорович Зотов. Как стало известно в автомате, Михаил Никифорович ответил им неучтиво. А ко мне, совершенно для меня неожиданно, обратился сам художественный руководитель. Он возник передо мной в сумерках Останкино, и я под фонарем у магазина бытовой химии на Звездном бульваре разглядел, что на нем долгополый плащ из коричневого бархата с золотыми грифами-застежками и из бархата шапочка с грифом же. «Возрождение, 16 век», — пробормотал я, и этим как будто бы смутил Шубникова. То ли иронию он уловил в моей нечаянной оценке, то ли не был уверен в своем костюме, словом, смутился. И разговор о Михаиле Никифоровиче был смят. Да я и дерзить стал Шубникову. «Хорошо, до свидания», — сдержанно сказал Шубников. «Но прошу обратить внимание, лишних слов я не произнес». И прежде чем повернуться и уйти, он взглянул на меня. Грифы на плаще и на шапочке вспыхнули, взгляд же Шубникова словно бы все опалил у меня внутри. Он был великий и правильный человек, хозяин дум и душ, истинно знавший, что надо людям. А я — недостойный, ничтожество, следы выступать не имевший права, еще и дерзил ему, казнить следовало меня, колесовать или жечь на костре. Но до этого я обязан был нестись к Михаилу Никифоровичу, вразумить, а то и прибить негодяя. Тут меня что-то ударило в плечо, я отлетел, услышал и родимые слова. Двое грузчиков, волочивших диван по Звездному, посетовали вслух на то, что нельзя огреть мебелью олухов, не желающих посторониться. «Спасибо!» — крикнул я им, выбившим из меня дурь. Огня уже не было во мне, но все слова Шубникова я запомнил. Шубников нервничал. Его раздражало то, что он не может освободиться от мыслей о Михаиле Никифоровиче, и приходило ему в голову, а не шутит ли с медикаментами Любовь Николаевна? «Нет-нет», — тут же он говорил себе, — «зачем это ей?» Но нередко Шубников о Михаиле Никифоровиче и забывал, в особенности, когда его захватывали замыслы и идеи палаты Останкинских польз, когда требовались моментальные постановочные или сюжетные решения. Тут Шубников был как Петр Великий на верфях Адмиралтейства, или хотя бы как Бондарчук в Прикарпатье в окружении войск округа на баталии Ватерлоу. В минуты благодушия Шубников позволял развлекать себя кинематографическими историями ставшего ручным дяди Вали. В последние дни Шубников увлекся идеей массового гуляния на улице Королева с фейерверками, балаганами, каруселями и триумфальными арками. Благо, нашлись заказчики. Со вниманием относился Шубников и к урокам высшего света с погружением. Узбекский халат и бархатный костюм с плащом и шапочкой Шубников отверг. Галушкин их не сжег и не перепродал, отправил в депозитарий имени Третьяковской галереи. Шубников носил теперь на службе сапоги, мушкетерские штаны, бязевую рубашку со свободными рукавами, завел трубку. С трубкой во рту он стоял над картой Останкино, где должно было развернуться массовое гулянье с потехами, и когда возникло в его кабинете слово «Пандейра». Долго это слово, а тем более клиента его произнесшего, хотя он и был человеком заслуженным, заведовал в пригороде свалкой, не пускали в кабинет Шубникова. Стыдно было не уважать заказ такого человека. Тем более, что он просил во временное пользование лишь одну пандейру, пусть и небольшую. «Все у меня есть», — говорил он, — «но нет пандейры». Его успокаивали, заверяли, что, конечно, непременно, сейчас же и не обязательно небольшую. Но никто не помнил, кто такие пандейры. Наконец, один из наиболее бесстыжих спросил: «А что это такое? Пандейро?» «Вот тебе раз», — удивился клиент. «Если бы я знал, она бы у меня была». Похоже, он стал разочаровываться в палате Останкинских Польс. Призвали Ладошина, интенданта и любимца директора Галушкина. Ладошин, не отказавшись от слова «минусова», начал с толком пользоваться словом «ксерить». Однажды он похвастался. «Брат ты у меня! Отксерил диссер!» И смутился, ожидая, что местные лингвисты его пристыдят. Но Ладошина поздравили. С той минуты Ладошину стало легче общаться. То и дело слышалось. «Ксерить, отксерить, ксерик! Жена ксерила мне 5 котлет! Не минусова!» Похвала жене. «Я вчера не минусова отксерил 2!» Похвала себе. И так далее. А в журнале деловых идей Шубников сделал запись. «Ксерить, ксерики. Отдел ксериков». Вещи одноразового использования. Люди одноразового использования. Однако идея с ксериками пока не была осуществлена. Призванный Ладошин развел руками. Тогда во избежание потери лица или даже позора слово «пандера» и было допущено в кабинет художественного руководителя. Шубников что-то слышал в студенчестве, но не помнил. Забегали служители, напряглись компьютеры, выяснилось, что справочный аппарат палаты слаб и легкомыслен. «Любительство», — возмущался Шубников, — «самодеятельность». Звонили в академические институты, в энциклопедическое издательство, без толку. Шубников приказал сыскать Филимона Грачева. От Филимона пришла записка. «Самба должна иметь пандейро». «Ну, естественно. Как же забыли-то?» — раздосадовался Шубников. «Ну, конечно. Каждая самба должна иметь свое пандейро». И другие из взрослых вспомнили, что 1/4 века назад была такая пластинка на обороте «Торадо де Мадрида». Скорость 78, еще для радиол. Теперь хотя бы стало известно направление поиска. Следовало обращаться к хореографам-фольклористам, ученым-бразилеведам в журнал «Латинская Америка». Клиенту предложили подождать 2 дня, но он чуть ли не захихикал. Пандейра ему нужна была сейчас же. Коли требовалось усилить плату, он был готов пожертвовать палате сколько угодно. «У меня есть все», — повторял он, — «а пандейры нет. Ради чего тогда жить и работать? Выдайте. Выдайте ему пандейру и немедленно», — закричал Шубников. «Пусть платит». «Какую?» — озаботились Галушкин и прочие исполнители. «Какую хотите», — кричал Шубников, «и чтобы через 5 минут духу его здесь не было». Шубников не успокоился и через 10 минут, после того, как ему доложили, что пандейра выдана и услуга оформлена. «Что за работники?» — распалялся он. «Ничтожество, бездари, неучи! Завтра же создадите отдел справок. Иначе разгоню всех и призову Филимона Грачева». «Создадим, создадим», — принялся было утихомиривать Шубникова Бурлакин. «Не шуми».